А я воспрянул духом при мысли о том, что Индия, ведь я только притворялся, что ненавижу ее, в конце концов, не так уж и далека. Вам знакома наша неискоренимая привычка с недоверием относиться ко всему, что бы ни исходило из провинции? Например, в Калькутте изображают изумление от того, что в Аллахабаде обзавелись приличным танцевальным залом. В Аллахабаде ахают. Правда ли, что в Лахоре есть фабрика, где производят лед? А в Лахоре, кажется, только делают вид, будто верят, что в Пешаваре все ложатся спать, не расставаясь с оружием. Увидев в Рангуне паровой трамвай, я был приятно удивлен, а за Моумейном вообще ожидал встретить задворки цивилизации. Я был наказан за собственное тщеславие и неведение, когда в Пенанге столкнулся лицом к лицу с деловой улицей из двухэтажных домов, которая пестрела вывесками, кишела наемными повозками и, прежде всего, джинрикшами. Вы, живущие в Индии, не знаете, что такое настоящая коляска рикши. В Пенанге их около 2000, и ни одна не похожа на другую. Они украшены рельефными изображениями драконов, лошадей, птиц, бабочек и покрыты лаком. Их рукоятки изготовлены из черного дерева и отделаны каким-то белым металлом. Они настолько прочны, что кули садятся на них, когда поджидают седока. У каждой коляски только один рикша, но он выносливее шестерых скороходов. Он подвязывает свой хвост, потому что он наверняка из Кантона, а это большое неудобство для саибов, которые не говорят на языке тамилов, по-малайски или на кантонском наречии. Впрочем, рикшу можно погонять как верблюда. Рикши — народ терпеливый и многострадальный. Извозчик со зверской физиономией, который вез меня в экипаже к водопадам, что находится в 5 милях от города, старался переехать колесами каждого встречного рикшу или нещадно стягать его кнутом. Я ожидал, что здания быстро уступят место густым посадкам кокосовых пальм, однако они продолжали заполнять собой улицы, похожие на Парковую или Мидлтон в Калькутте, домишки со ставнями на окнах, полукровки, нечто среднее между индийским бунгало и рангунской лачугой, которая напоминает кроличью клетку, утопали в зелени разнообразных растений и кротонов, которые достигают здесь высоты небольших деревьев. Время от времени у обочины пламенел фасад китайского дома, сплошная резьба, окрашенная киноварью, сажей и золотом, с неизменным 6-футовым фонарем над дверным проемом. За домом в ухоженных задних двориках мелькали странно подстриженные кусты. Кое-где по обе стороны от дороги тянулись ряды туземных домишек на сваях. Их затеняли вечно зеленые кокосовые пальмы, обремененные молодыми плодами. Горячий воздух словно пропитался благоуханием всевозможных растений. Но все же это не был запах земли после дождя. Какая-то пташка подавала голос ищащий. А в холмах, к которым мы приближались, слышалось бормотание грома. Все вокруг дышало покоем, а пот струился по нашим лицам ручьями. «Вам придется сойти и подняться пешком вон на ту гору», — сказал возчик, указав на невысокий барьер ограждения ухоженного ботанического сада. «Экипажам дальше нельзя». Мышцы словно налились свинцом. Дышалось, как в турецкой бане. Даже почва, казалось, трепетала от избытка тепла и влаги. А странные деревья, сонливость одолела меня, и я не стал читать таблички, написанные рукой оскорбительно деятельного человека. Были влажными и теплыми тоже. Где-то журчала вода, но не хотелось ничего слышать, потому что жара сморила меня. Тучное облако, словно стеганое одеяло, на гагачьем пуху плотно укутывало вершину. вечеру